Глава 45. Когда Уилла в третий раз заплакала и забыла свою реплику, Сэм Трамп заявил: «Леди и джентльмены, перерыв 10 минут». Он увел ее к заваленному подушками помосту, который на репетиции изображал кровать, и усадил на край, оставив чернильные пятна на рукаве ее желтого платья. Из-за безумной сентябрьской жары его черный грим на руках и лице потек и смазался. «Дорогая, в чем дело?» Но он сам знал ответ. Она выглядела измученной. Небрежно заколотые серебристые волосы потускнели, утратив свой блеск. Трамп сел рядом. Его черные трико и туника были насквозь мокры от пота. Белая хризантема, как обычно приколотая над сердцем, увяла. Проспера сразу прыгнул ему на колени и замурлыкал. «Это из-за погоды?» – спросил Трамп, не дождавшись ответа. «Ничего, скоро жара спадет». «Погода тут ни при чем. Я не могу сосредоточиться на роли». Уилла коснулась его руки. «Ты можешь отменить репетиции на такое время, чтобы я снова съездила в Ливенворт?» «Ты была там месяц назад». «Но этому несчастному ребенку нужен еще кто-то, кроме экономки. Генерал уезжает иногда на целую неделю. Гус растет, как сирота». Сэм погладил блестящую кошачью спинку. Нужно было срочно выводить Уиллу из ее нынешнего состояния. Ее уныние росло день ото дня, делая игру девушки вялой и безжизненной. Он собрался с духом и спросил: «Милая моя девочка, а тебя действительно беспокоит этот малыш или все-таки его отец?» Уилла покосилась на него. «Я не знаю, где сейчас его отец, да и не хочу знать». «О, ну конечно. Пьет воздух, свет хамелеон, славу и любовь, поэт». Перси Биши Шелли. Увещание. Перевод Меркуриевой. «Так говорил мистер Шелли, и тоже можно сказать об актерах. Только вот для тебя сейчас, похоже, важна только одна половина». «Не мучь меня, Сэм. Просто скажи, что разрешишь Грейс подменить меня на несколько вечеров. Я смогу лучше сыграть Дездемону, если буду знать, что с Гусом все в порядке». «Сейчас не время отменять репетиции. У меня предчувствие, что наша новая постановка произведет настоящий фурор. Я уже разослал телеграммы нескольким нью-йоркским импресарио и пригласил их приехать». «О, Бога ради, Сэм!» – воскликнула Уилла, и по ее лицу скользнула несвойственная ей враждебность. «Ты прекрасно знаешь, что все эти триумфы существуют только в твоем воображении. Мы как были провинциальными актерами, так ими и умрем». Трамп встал. Кот, падая, впился когтями в его хламиду, оставив на ней длинную прореху. С видом оскорбленного самолюбия Трамп уставился на свою партнершу. Ее голубые глаза наполнились слезами. «Прости, Сэм. Нехорошо было так говорить. Прости меня, пожалуйста». «Прощаю. Что до твоей просьбы, то, похоже, выбора у меня нет. Актриса из тебя в таком состоянии все равно никакая. И если поездка в Ливенворт хоть немного поможет, то поезжай и поскорее. А раз уж у нас пошел такой откровенный разговор, то я тебе тоже кое-что скажу. Тот молодой человек мне сразу понравился, как только я его увидел. Но теперь он мне не нравится. Он причиняет тебе боль. Даже когда он не рядом, он причиняет тебе боль. И как ему только удается отравить все вокруг себя и мой театр в придачу». «Это называется любовью, Сэм», — грустно улыбнулась Уилла. «У тебя ведь тоже были романы». «Но ни один из них меня не разрушил и тебя не разрушит». «Не волнуйся, Сэм, со мной все будет хорошо. Дай мне только несколько дней». «Ладно», – кивнул он, сильно в этом сомневаясь. Пассажиры поезда, который вез Уиллу через весь штат, выскакивали на каждой остановке, чтобы купить свежие газеты. Заголовки всех первых полос кричали о том, что произошло в восточном Колорадо. На реке Арикари отряд разведчиков, специально набранный полковником Форсайтом из местных жителей для поисков враждебных племен, был неожиданно окружен огромной толпой шаенов. Разведчики форсировали реку и заняли оборону на небольшом острове, где росло очень мало деревьев. Хотя индейцев было 500 или 600 человек, а разведчиков всего 48, они так и не смогли взять остров, если верить газетным сводкам, хотя предпринимали одну попытку за другой. Во время одной из таких атак был смертельно ранен прославленный военный вождь, которого на шаенском языке звали «летучая мышь», но некоторые называли его «римский нос». Перед тем, как возглавить своих воинов, он надел боевой головной убор, который, как амулет, должен был отводить от него пули, но это не помогло. Пассажиры поезда радостно обсуждали сводки о героическом острове Бичера, названном так в честь молодого офицера Фредерика Бичера, который погиб в одном из сражений. «Теперь они в безопасности», – сообщил Уилли ее сосед, показывая ей газету. Несколько человек незаметно покинули остров и добрались до форта Уоллес за помощью. Когда разведчиков спасли, они все еще держали оборону и были вынуждены убивать своих лошадей, чтобы есть их мясо. «И скольких они убили?» – спросил другой пассажир, сидевший сзади. «Пишут, что сотни». «Бог мой, да чтобы отомстить за тех несчастных, с которых сняли скальп этим летом, нужно еще хотя бы 50 таких сражений». Закипая от гнева, Уилла резко повернулась к нему. «А вы что, ожидали от шаенов миролюбия, когда им было отказано даже в элементарной честности и справедливости? Почти год назад мирная делегация пообещала им продовольствие и оружие для охоты и так ничего и не дала. Почему они должны соблюдать договор, если мы сами его нарушили?» Ее голос заглушил стук вагонных колес. Мужчины в вагоне уставились на нее, как на чумную. Потом пассажир с газеты обратился к остальным. «Вот не знал, что бывают скво, которые выглядят совсем как белые бабы». Уилла хотела что-то сказать, но он вдруг наклонился вперед и смачно плюнул на пол, желтый от табака слюной. Раньше такое поведение только еще больше разодорило бы ее, но не теперь. Она вдруг смутилась и даже почувствовала себя глупо от того, что ввязалась в спор, который не могла выиграть. Отвернувшись к окну, она стала смотреть на белые изгороди загонов и пашися за ними скот. Язвительные шутки, которые сосед продолжал отпускать в ее адрес, она старалась не замечать, но чувствовала себя несчастной. Как ему удается отравить все вокруг себя? Возможно, ее часто такой непрактичный партнер был намного мудрее, чем она думала. Возможно, хватит уже гоняться за бессмысленными фантазиями. Эта поездка в Ливенворт должна стать, наконец, последней. «Нет, генерал уже много недель ничего о нем не слышал», сказала Марин, когда Уилла приехала в их дом серым ветреным утром. «Генерал здесь?» «Нет, снова уехал развозить жалование». «А Гус где?» «Пропалывает грядки за домом. Конечно, время для этого не самое подходящее. Всю картошку и тыкву мы уже собрали. Но надо ведь чем-то занять малыша. Ему нужна нормальная жизнь». Уилла поставила саквояж рядом с холодной плитой. «Нужно учиться, общаться с родителями, жить в собственном доме». «И не поспоришь», – вздохнула Марин. Теперь она выглядела заметно старше. Солнце и постоянные ветры равнин высушили ее кожу, покрыв сеточкой морщин. «Только, боюсь, здесь он ничего этого не получит». Снаружи завывал ветер, громко сотрясая дверь. Марин нервно смяла в руках край фартука. «Святые Мария и Иосиф, как же я иногда ненавижу эти места! Жара, адский ветер, неделями дуют без передышки». Уилла прошла к задней двери и стала смотреть на Гуса. Наклонившись над грядкой, маленький крепыш без всякого интереса ковырял в земле тяпкой. В воздухе носились тучи пыли и мусора. Круглая шапочка на голове ребенка еще держалась каким-то чудом. Наблюдая за ним из открытой двери, Уилла чувствовала, как разрывается ее сердце. Каким одиноким он ей казался, сгорбленный, как маленький старичок, копает там своей тяпкой, и все напрасно. Она вышла наружу. «Привет, Гус!» «Тетя Уилла!» Мальчик бросил тяпку и помчался к ней. Она присела на корточки и обняла его. Сыну Чарльза было почти 4 года. Он уже утратил свою младенческую пухлость, а его кожа, хотя он много времени проводил на воздухе, по-прежнему оставалась бледной. Несмотря на ветер, Уилла повела его погулять на утес над рекой. Она забрасывала его вопросами, на которые он отвечал односложно. А потом вдруг услышала сзади чей-то оклик. «О боже!» – ахнула она, обернувшись. По тропе, слегка прихрамывая, к ним шел Чарльз. Он был в своем лоскутном балахоне с какой-то холщовой перевязью через плечо, из которой торчал ствол винтовки. Борода у него снова сильно отросла и торчала неряшливыми клочьями. Увидев отца, Гус заулыбался и побежал к нему навстречу. Но когда он почти добежал до середины, Чарльз вдруг споткнулся о камень и упал, успев в последнюю секунду упереться в землю руками и не расквасить лицо. Гус растерянно остановился. Уилла напряглась. Потому как шатался Чарльз, вставая, она поняла, что он сильно пьян. «Привет, Гус. Ну-ка, обними своего папулю». Мальчик снова пошел вперед, но уже осторожно. Чарльз присел на корточки и обхватил сына руками. Когда малыш повернул голову, Уилла увидела, что глаза его зажмурены, а губы крепко сжаты, как будто он боялся обнимавшего его человека. Выражение радости на его лице исчезло без следа. Снова подул сильный ветер, Уилла придержала шляпку и вдруг почувствовала крепкий запах виски. Пьян, так и есть. Гус быстро вывернулся из его рук с явным облегчением. Чарльз почти враждебно уставился на девушку. «Вот уж не ожидал тебя встретить. Что ты тут делаешь?» Он говорил медленно, плохо выговаривая слова. «Хотела повидать Гуса. Я тоже не предполагала, что ты здесь». «Только что приехал. Гус, возвращайся к Марин. Мне нужно поговорить с Уиллой». «Я хочу здесь поиграть, папа». Чарльз схватил мальчика за плечо, развернул и подтолкнул в сторону офицерских домов. «Не пререкайся! Марш отсюда!» И прикрикнул, видя, что малыш вот-вот расплачется. «Иди, черт тебя побрал!» Гус убежал. Уилле хотелось выбронить Чарльза, даже отхлестать его по щекам. Сила собственных эмоций расстроила ее. И не только потому, что она оказалась права, но и потому, что они не были бы такими неистовыми, если бы она все еще не любила его. В гарнизоне артиллерийские расчеты отрабатывали приемы стрельбы. Чарльз взял Уиллу под локоть и, развернув ее почти так же грубо, как сына, буквально потащил по тропе к реке. «Где ты был все это время, Чарльз?» – спросила она, пытаясь совладать с собой. «Я что, должен отчитываться перед тобой?» «Бога ради, я просто спросила, вот и все. Ты разучился понимать обычные вежливые вопросы?» «В Абелине», – проворчал он. «Я был в Абелине. Работал, потом уволился». «Что за работа?» «Ничего такого, о чем тебе хотелось бы услышать». В ивовой рощице у края утеса Уилла остановилась и повернулась к нему лицом. Ветер срывал желтеющие листья с гибких ветвей и уносил их в серую пыль. Ей был отвратителен запах виски и нестиранной одежды, но чувства снова захлестнули ее. «Почему ты постоянно злишься?» Она положила руки ему на грудь, встала на цыпочки и поцеловала его, уколовшись о бороду. С таким же успехом можно было поцеловать мраморную статую. «Послушай, Уилла», – начал он. «Нет, это ты послушай, Чарльз Мэйн». Что-то подсказало ей не давать воли чувствам, но она уже не могла остановиться. «Думаешь, я приехала просто из милости? Я люблю тебя, и когда-то мне казалось, что и ты любишь меня». Его взгляд скользнул мимо нее и устремился к пыльной дымке над рекой. «Я хочу, чтобы ты, наконец, сбросил свою бродячую жизнь». «Я приехал повидать Гуса, а не выслушивать нотации». «Что ж, очень жаль. Одну тебе все-таки придется выслушать. Жизнь в прериях не для тебя. Найди работу в Ливенворте, воспитывай сына. Пока ты его пугаешь, и тебе придется снова завоевывать его доверие. Разве ты сам не видишь? Ты нужен ему, Чарльз. Нужен такой, каким ты был 2 года назад». «И мне ты нужен такой. Прошу тебя!» Он поглубже натянул шляпу, чтобы ветер не сорвал ее. «Пока я не готов вернуться. Я еще не закончил одно дело». «Снова те проклятые шаены!» Она уже чуть не плакала. «Да, за которых у тебя прямо сердце кровью обливается. Так что продолжай дальше защищать их в своем обществе дружбы и строчить свои дурацкие петиции». «Еще часа здесь не провела, а все уже так паршиво», – подумала она. «Почему ты на меня кричишь, Чарльз?» «Потому что не хочу, чтобы ты вмешивалась в жизнь моего сына. Я беспокоюсь о нем». «Я тоже. Я его отец. Что-то не похоже». Он ударил ее по щеке. Не сильно, но боль, которую она испытала, нельзя было описать словами. Прижав ладонь к лицу, она отступила назад. Маленькая шляпка с перьями слетела с ее головы. Чарльз машинально вытянул руку, но ветер уже подхватил ее и понес между ивами к Миссури. «О!» Только и смогла она беспомощно выдохнуть, а когда снова посмотрела на него, в ее глазах горел холодный огонь. «Ты стал законченной мразью», — сказала она. Раньше я еще как-то пыталась понять, что с тобой происходит, волновалась о тебе. Теперь мне все равно, и твоему сыну тоже, но ты слишком туп и слишком пьян, чтобы увидеть это. И если ты не остановишься, он возненавидит тебя. Сейчас рядом с тобой он почти всегда напуган». «Да ты у нас провидица!» – воскликнул Чарльз с усмешкой. «Сначала ты все понимала про индейцев, причем неправильно. Теперь учишь, как мне воспитывать моего сына. Без тебя обойдусь. Занимайся своими делами. Найди себе другого мужика и затащи его в постель». «Пошел ты к черту, Чарльз Мэйн! Пропади ты пропадом! Хотя нет!» – она яростно тряхнула головой. «Ты уже пал так низко, что дальше тебе падать просто некуда!» Разозлившись, он попытался схватить ее, но она увернулась и убежала. «Уилла!» Она на мгновение обернулась, и он увидел ее залитое слезами лицо. «Ну и давай, беги! Беги!» «Беги, беги, беги!» Эхом прокатилась над рекой, и вскоре она исчезла в облаках из пыли и листьев. «Мисс Уилла, вы же только что приехали!» «Это была ошибкой, Марин. Огромной ошибкой. Позаботьтесь об этом бедном малыше. Его отцу не до того». Когда она добралась до Ливенворд-Сити, пройдя всю дорогу пешком, ее лицо и руки были покрыты толстым слоем пыли. Сердобольный билетный кассир нашел для нее таз с водой и лоскут чистой ткани. На 4-часовом поезде она уехала в Сент-Луис. Когда она появилась в театре, вся в дорожной пыли, Трамп был поражен произошедшей с ней переменой. «Созывай репетицию, Сэм», – прямо с порога заявила она. «Мне не терпится снова вернуться к работе. И если повезет, я больше никогда не увижу мистера Мэйна». «Давайте, друзья, поднимайте бокалы и хором воскликнем мы все как один. Мы улица Гранта хотим в президенты. Он храбрый герой наш, и он наш кумир. А если кто спросит, откуда он родом, довольно нам будет сказать лишь одно: а пома так славный, где у яблони белой». По легенде, Роберт Ли признал свое поражение под одним из яблоневых деревьев близ Аппоматокса. «Наш Улис покончил с войной навсегда. За Гранта вставайте. Мы сделали выбор. Пусть Бог нам поможет. Смелее! Ура!» Предвыборные стихи, опубликованные в «Нью-Йорк Трибьюн» во время избирательной кампании 1868 года. Тетрадь Мадлен. Сентябрь 1868-го. До выборов остается меньше 2 месяцев, и активность клана в штате заметно возрастает. Округ Йорк у границы Северной Каролины стал настоящим рассадником этой заразы. Причем внимание публики они привлекают зачастую весьма экстравагантными способами. Когда Тео приезжал навестить Мари Луизу, он показывал нам жестянку курительного табака «Куклукс». Еще он видел в Чарльстоне ноты какой-то песни, написанной в честь клана. В Колумбии одна бейсбольная команда взяла себе название «Белые люди», таким образом открыто отдавая дань уважения этой организации. О существовании Саммертонской пещеры всем известно, но пока они никак себя не проявляют. Даже не знаешь порой, то ли смеяться над этими ряжеными с их больной фантазией, то ли действительно всерьез опасаться их. Мускулистый молодой негр Ридли обнял за плечи жену. Тоненькая хрупкая Мэй была на 3-м месяце, и это уже становилось заметно. Домой Ридли вернулся уставшим, промахав лопатой весь день на фосфатных полях бывшей плантации. Но погода стояла прекрасная, и он уговорил жену подождать с ужином и немного прогуляться. Настроение в эти дни у него было приподнятое. Ему платили хорошее жалование, и он уже начал строить собственный глинобитный домик из 2 комнат с помощью своего друга Энди Шермана и кое-каких инструментов, которые им дал на время их белый бригадир мистер Хилли. Ридли был очень горд тем, что добился всего этого сам и что он может пойти куда захочет, потому что теперь он свободный человек. Это относилось и к Саммертону, где он вскоре собирался голосовать за генерала Гранта, как предложил мистер Клодел из Лиги. Розоватые лучи заката уже угасали за густым лесом, темнеющим вдоль речной дороги. Супруги шли, взявшись за руки, когда вдруг услышали какой-то низкий гул. Мэй испуганно прижалась к мужу. «Солнце зашло», — сказала она. «Мы забрели слишком далеко. Здесь так спокойно, что я обо всем забыл», — ответил Ридли, внезапно осознав, что темнота сгущается. Он крепче сжал ее руку и повернул назад, чуть ускорив шаг, но не решая слишком торопить жену из-за ее положения. Сзади вдруг послышался стук копыт. Оглянувшись, Ридли и Мэй увидели яркие пятна света, плывущие над дорогой, и красное мерцание. Услышали звяканье уздечек. Всадники в балахонах с факелами в руках. «Мэй, надо бежать! Это люди клана!» Не говоря ни слова, Мэй бросилась в сторону Монтройл, сверкая босыми ногами в сгущавшейся темноте. Ридли догнал ее, и они побежали бок о бок, пытаясь оторваться от всадников. Но те неумолимо приближались. Скоро Ридли начал выбиваться из сил и уже с трудом дышал. Мэй застонала, напряжение давало о себе знать. Четверо всадников пустили лошадей в галоп и быстро настигли беглецов. Ридли и Мэй увидели, как на дороге заплясали длинные тени от факелов. В следующую минуту двое куклусклановцев оторвались от остальных и обогнали бегущих супругов. Ридли почувствовал запах взмыленных лошадей, когда они промчались мимо, взметая пыль. А потом всадники резко осадили коней, перегородив дорогу. И Ридли с женой оказались зажатыми с двух сторон. «Эй, нигер, ты забыл, что вам нельзя выходить после темноты?» — крикнул один из всадников. Все четверо были в ярко-красных балахонах и колпаках с прорезями для глаз. А движение блестящая ткань колыхалась, мерцая в свете факелов. Ридли сжал плечо Мэй. Его так и подмывало ответить какую-нибудь резкость, но он боялся, что не могут навредить жене. «Мы как раз идем домой, джентльмены», — сказал он. «Джентльмены», — фыркнул другой всадник. «Мы не джентльмены. Мы посланники ада, и мы здесь, чтобы охотиться на непокорных негритосов». Он спрыгнул с лошади и, чуть сутулясь, шагнул вперед. Ридли увидел голубые глаза в прорезях колпака, но не узнал этого человека ни по фигуре, ни по голосу. В следующую секунду у него перед носом оказался ствол револьвера «Лич Риджден». «Откуда ты, бой? Вежливо отвечай. Мы живем там, за дорогой, в Монтройл». «А, так ты, значит, из юнионистской лиги. Один из тех пройдох, которые надеются в ноябре на выборы пойти. Хочешь своего Гранта проклятого в Белый дом пропихнуть?» «Так, нигер?» В темных глазах Мэй вспыхнул гнев. «Да, хочет. Он гражданин, такой же, как...» «Мэй, замолчи!» – умоляюще воскликнул Ридли. «Мы посланники дьявола и требуем уважения!» Куклусклановец замахнулся на нее револьвером, но Ридли в одну секунду прыгнул и встал между ними. «Беги, Мэй!» – закричал он. Когда его руки сами рванулись к горлу человека в балахоне, тот спустил курок – и раздался оглушительный выстрел, похожий на удар грома. «Господи, Джек!» – недовольно протянул другой всадник. Ридли упал на колени. Из раны прямо над ремнем на рубашку хлестала кровь. Мэй с проклятиями бросилась на мужчину с револьвером. Тот не стал в нее стрелять, а просто силой ударил локтем в округлившийся живот. Она вскрикнула от боли и упала навзничь, обхватив себя руками. Ее выгоревшее платье задралось до самых бедер, открыв белые хлопковые панталоны, на которых вдруг проступила кровь. Джек Джоли сдернул колпак и с отвращением посмотрел на негритянку. «Она же просто девчонка, Джек!» – сказал кто-то из троих. Джоли направил револьвер ему в лоб. «Черт, Геттис, тебе слова не давали!» Ридли медленно повернулся на бок, содрогнулся и замер. Джоли удовлетворенно хмыкнул, поднял револьвер, прицелился в голову Мэй и спустил курок. Тело дернулось. Эхо выстрела прокатилось по лесу, вспугнув невидимых птиц, громко захлопавших крыльями. Джоли засмеялся и оттер влажный подбородок краем колпака. «Ну вот, об одном нигерском голосе можно не беспокоиться. Или даже о двух, если она носила парня». «Никакого насилия!» заявил Дэвин Хелли, рыжебородый ирландец, нанятый в Чарльстоне для руководства работами. «Бафордская фосфатная компания категорически против насилия. Я как управляющий...» «Они убили двух невинных людей», – возмутилась Мадлен. «Как, по-вашему, мы должны вести себя с этими бешеными псами? Пригласить на чай и обсудить проблему?» Повисла тишина. Хелли задумчиво посасывал мундштук трубки из кукурузного початка. Уже наступили сумерки. После двойного убийства на речной дороге прошли сутки. Вокруг беленого дома горели все фонари, какие только удалось найти, а на лужайке в полном молчании стояли все негры, работающие на фосфатных полях. С собой они привели жены детей. Один малыш захныкал, и мать стала качать его на руках. Пруденс Чаффи и Мари Луиза, сидевшие рядом на крыльце, смотрели на Мадлен. Одна из женщин в толпе, сестра Мэй, громко заплакала. Хилли наконец открыл рот, чтобы ответить Мадлен, но не успел. «Она права». Хилли и все остальные повернулись на голос. В центр освещенной лужайки вышел Энди. «Они не оставили нам выбора», – сказал он. «Теперь у нас только один путь, и он прописан в Конституции Соединенных Штатов». «О чем ты говоришь, Шерман?» – спросил Фуд. «Я говорю о том, что написано во второй поправке. Право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться». «Хочет показать, как он типа законы знает, мать его!» – проворчал кто-то, но Энди не обратил на него никакого внимания. «Я говорю о том», – продолжал он, – «что надо организовать свою собственную милицию. Прямо здесь и сейчас». «Глупость несусветная!» – воскликнул Хилли. «Если эти клансмены и могут возненавидеть что-то сильнее, чем Лигу, то это будет негритянская милиция. Я против». «Боюсь, это решать не вам», – перебила его Мадлен. «Я согласна с Энди. Мы должны защищаться. Если куклусклановцы явятся в Монт-Ройл, мы не успеем послать в Чарльстон за военными». «А где мы возьмем оружие?» – спросила Джейн. «Купим в городе», – ответила Мадлен. «Но это же, наверное, дорого», – спросила Пруденс. Мадлен бросила на нее странный грустный взгляд, которого ни сама Пруденс, ни Мари Луиза не поняли. «Дорого, но я найду деньги». Написала мистеру Ли, архитектору, и попросила его приостановить работу. «Сейчас деньги нужнее для другого».